Департамент культуры и развлечений заключил с Полли контракт, о котором любая девушка могла только мечтать. Главные роли, рекламные кампании, афиши, обложки. Полли переехала на Арториус Прайм, подчиняясь условиям контракта. Эда и Кельму с дочерью не взяли. Но горячо любящая своих родителей крошка Полли ежедневно звонила им прямо с многочисленных съемочных площадок и мероприятий. «Через год у меня будет столько денег, что я сама привезу вас к себе!» — заразительно смеялась она. Но к концу года звонки прекратились, и вообще пропала всякая связь с Полли. Эд и Кельма предпринимали множество попыток пообщаться с дочерью, но всякий раз предельно вежливые менеджеры Департамента культуры и развлечений официально сообщали, что в связи с высокой занятостью Полли ее контакты с родственниками в данный момент не представляются возможными. Друзья жалели несчастных родителей и печально кивали на большие деньги, быстро развращавшие молодые умы. Но Эд не верил в то, что его добрая и ласковая крошка Полли могла так скоро забыть свою семью. А однажды Кельма тайно села на пассажирский транспорт до Арториус Прайм и отправилась искать дочь. В тот же день средства массовой информации объявили, что она была арестована полицией в космопорту. Сообщалось также, что при аресте Кельма оказала сопротивление, причинив физический вред полицейским. Состоялся суд. Медицинская экспертиза. Жену признали склонной к насилию и социально крайне опасной, после чего подвергли морализации. С тех пор Эд больше никогда не видел Кельму. Спустя несколько дней на его счет поступила крупная сумма от дочери, а с самим Эдом связался менеджер Полли и передал, что дочь очень сожалеет о случившемся и просит отца не повторять маминых ошибок. И все. Ничего более. Эд 2 недели провалялся дома в шоке и апатии. После этого он уволился из корпорации и решил покинуть Арториус-1, где все напоминало ему о еще недавно существовавшей семье. Он собрал все деньги, взял кредит и купил грузовик, который назвал в честь погибшей дочки. В том, что его девочки больше нет, его сердце уже не сомневалось. Корпорация что-то сделала с его маленькой Полли, а потом отобрала и жену, не захотевшую смириться с пропажей дочери. Эд получил лицензию частного дальнобойщика и переселился на Арториус-2. Строительство орбитальной платформы вокруг Венеры тогда только входило в самый разгар. На тот момент было полностью замкнуто только кольцо первого уровня станции, и грандиозный поток грузовых перевозок гарантировал обилие работы. Так он и жил последние 54 года. Требовательный сигнал вызова вывел старика из дремоты. Прибыла полиция. Эд скривился и не спеша поплелся к выходному шлюзу. Он открыл внешний люк и вздрогнул, увидев прямо перед собой красный комбинезон инспектора. «Особое управление!» В глубине души шевельнулась ненависть. Старик обвел безразличным взглядом шеренгу модов с парализаторами в руках и нескольких полицейских, чувствующих себя рядом с вооруженными полулюдьми, явно некомфортно. «Инспектор Гнарс, особое управление», — представился человек в красном, неторопливо поднимая к груди кисть руки, чтобы показать собеседнику кольцо инспектора на пальце. «Чрезвычайная ситуация. Вылет судна без досмотра невозможен. Откройте трюм, предъявите документы на груз, лицензию перевозчика, судовой журнал и списки команды. Всех членов экипажа прошу собраться в кают-компании», — лениво процедил инспектор заученную наизусть фразу. Видно было, что за последнее время она изрядно набила ему оскомину. — Как прикажете, господин инспектор? — проскрипел старик, жестом приглашая непрошенных гостей войти. — Трюм я сейчас же открою. Пока можете осмотреть корабль. Только на борту никого нет, кроме меня. Если старый Эд может чем-то помочь, только скажите. Желтые комбинезоны полицейских скрылись в жилых отсеках крошки Полли, оранжевые — модов в грузовом трюме. Инспектор сидел в кресле первого пилота и проверял документы. Эд усмехнулся про себя. Желтый, оранжевый, красный. Цвета стражей порядка словно распределялись по степени опасности, все более наливаясь кровью по мере возрастания беды, которую мог причинить владелец комбинезона. «Что ж тебе от меня надо, чудовище?» Словно услышав мысленный вопрос, инспектор оторвался от чтения и пристально посмотрел в глаза Эду. «Экипаж грузового корабля состоит из двух человек, не считая возможной отдыхающей смены. Вы управляете грузовиком в одиночку?» «Так, почитай уж, 70 лет летаю», — развел руками старик. «Ну, ловчился. Теперь-то и вовсе несложное это дело с современной навигацией. Вот лет 50 назад, когда диспетчерами еще живые люди работали, мы...» «Взгляните сюда внимательно!» — недовольно перебил Эда инспектор. Он достал мемо-кристалл и воткнул его в гнездо коммуникатора. «Вам знакомы эти лица?» Старый дальнобойщик подошел поближе и всмотрелся в развернувшиеся голограммы. Инспектор указал на первую, где была изображена девочка лет 15 с редкими недлинными соломенными волосами и большими серыми глазами, грустно смотревшими куда-то сквозь камеру фотографа. Пухлые губы были поджаты, словно девочка готова расплакаться. «Гражданка Элис Ритайли, 15 лет, рост 170 сантиметров, вес 50 килограммов, глаза светло-серые, волосы светлые, редкие, наследственная склонность к насилию, особо опасна, совершила побег из психиатрической лечебницы, сопровождавшейся кражей частной собственности и порчей имущества корпорации», — прокомментировал голограмму Гнарс, не сводя глаз со старика. Эд отрицательно замотал головой. — Нет, господин инспектор, я ж полвека один летаю. Где мне... — Смотрите сюда! — оборвал старика Гнарс. Он резким кивком указал на вторую голограмму. На ней был снимок с камеры видеонаблюдения за какой-то стоянкой флайеров. В новенькой модной машине с открытым верхом за штурвалом сидел глуповатого вида богато одетый сопляк. Рядом с ним в разложенном кресле полу лежала молодая веснушчатая девушка с роскошной гривой рыжих волос, одетая в какой-то странный наряд, больше всего напоминающий пижаму. Инспектор увеличил ее лицо. «Сообщники, преступники Ритайли, содействовавшие ей в совершении побега», — продолжил Гнарс. «Молодой человек уже задержан. Разыскивается девушка, личность пока не установлена. Предположительный возраст — 18 лет, рост, предположительно, 168-172 сантиметра, вес, предположительно, 47-53 килограмма. Волосы густые, длинные, цвет рыжий, глаза светло-карие, лицо обильно покрыто веснушками, может представиться именем Саманта. Социально опасно, владеет углубленными знаниями в области робототехники и программирования, совершила порчу имущества корпорации с последующим причинением убытков высокой стоимости». Инспектор встал с кресла и вплотную подошел к старому Эду. «Вы уверены в том, что не встречались, не разговаривали, не оказывали каких-либо услуг этим лицам? Имейте в виду, эти личности являются крайне опасными. Гражданка Ритайли, уроженка Земли, она выросла в условиях повышенной гравитации и обладает большой физической силой. В случае обнаружения кого-либо из преступников, а тем более обоих, ни в коем случае не пытайтесь задержать их самостоятельно. Вы обязаны немедленно связаться с полицией или напрямую с особым управлением. — Что вы? Что вы? — вяло замахал руками Эд. — Куда мне, старику? Я даже похожих на них никогда не видел. Ну уж, если встречу, так немедленно сообщу в департамент. Уж будьте уверены, господин инспектор. В рубку вошел Мот с нашивками сержанта полиции. «Досмотр закончен, грузовик пуст», — бесцветным голосом доложил он инспектору. «Вам разрешается вылет, капитан Тоббо». Гнарс коснулся инспекторским кольцом электронного чипа бортового навигатора. Датчик анализатора мигнул, и система подтвердила прием личной цифровой подписи высокопоставленного должностного лица. «Надеюсь, вы все правильно поняли. И в случае контакта с особо опасными преступниками поступите в соответствии с законом». Гнарс вышел из рубки, и Мот молча последовал за ним. Старый Эд, не успевая угнаться за полицейскими, торопливо зашагал к выходу. Он ковылял, еле волоча ноги, и по-стариковски жаловался на все подряд, с удовольствием отмечая, что действует на нервы инспектору. Это обстоятельство немного раззадорило Эда. Чем еще может старик насолить корпорации? Он и раньше-то не мог. Не то давно уже стоял бы в одной из таких же шеренг, одетой в оранжевую униформу. Так что даже такая мелкая пакость представителю особого управления согревала Эду душу. Впрочем, не такая уж это и мелочь. Он ничего не станет говорить этому напыщенному упырю, а ведь старый Эд сразу понял, что на обеих голограммах была одна и та же девчонка. Глаз у отца вариативной дочки был наметан. Он и через 100 лет бы догадался, в чем тут дело. Похоже, эти кровожадные глупцы еще не додумались. Видать, торопятся сильно. Не имется им разрушить еще чье-то счастье и погубить пару-другую душ. Старик с удвоенной силой принялся бурчать о том, что раньше все было гораздо правильнее, чем сейчас, а нынешняя молодежь и вовсе не от мира сего, нет в ней ничего путного, и кому старикам передавать ответственность за судьбу человечества, совершенно непонятно. В результате он достал Гнарза настолько, что, едва покинув грузовик, тот, не останавливаясь, скороговоркой выплюнул официальное прощание и поспешно скрылся в полицейском флайере. Эд ехидно пожелал вслед удаляющемуся инспектору не забывать старика и заглядывать почаще, после чего отправился в трюм. «Надо проверить груз на всякий случай. Кто его знает, что там делали эти жуткие моды? Межпланетные перевозки — это не шутки, а то, как двинули чего или крепежную систему где отключили. Не хватало еще заполучить смещение груза в момент вхождения в зону притяжения космической станции. Так перевернуться недолго». Старик тщательно осмотрел груз. Все было в порядке. Рефрижераторы стояли на своих местах, закрепленные согласно действующим требованиям. Эд развернулся и собирался уже было уйти, как вдруг легкий скрип привлек его внимание. Он обернулся на звук. «Неужели один из рефрижераторов вскрыт? Там же скоропортящийся товар!» Старик поспешно поковылял в дальний угол. Он хоть и стар, но органы чувств еще будь здоров, пилоту без них никуда. Комиссию еще проходит, не то не видать ему лицензии, как своих ушей уже давным-давно. Но точно! Гермозатвор нижнего рефа в самом дальнем из штабелей в углу трюма был приоткрыт. Эд сокрушенно покачал головой, прикидывая в уме убытки, если груз уже начал портиться. Он обошел штабель и вышел к раскрытой двери. Прямо перед ней, на металлическом покрытии трюма, сжавшись в комок, лежала рыжая девчонка с голограммой инспектора. Старый Эд узнал ее сразу по одной только рыжей копне волос. Он кряхтя опустился перед ней на корточки и проверил пульс. Девочка была холодной, словно марсианский лед, и почти не дышала. Да что ж это делается? В душе старика вскипела злоба. Да чего довели ребенка упыри? На земле мутанты, небось, и то добрее будут. Сколько ж там просидела бедная? В тепло тебе надо, срочно, и лекарства, а то чего доброго... Старик попробовал поднять тело, но этот груз был ему не по силам. — Годы уже не те, старые совсем. Прости, внученька. Тогда он на все лады, ругая корпорацию, вцепился старческими и иссохшими пальцами в грязный воротник замызганной пижамы и, натужно кряхтя и упираясь изо всех сил ногами, потащил бессознательное тело к входу в жилой сектор, стремясь как можно скорее покинуть холодное пространство грузового трюма.